Обнаружить хозяина дома оказалось не так уж легко. Нас разделяло 20 метров, я полагаю. Все-таки я озадачил этой работой свои глаза и кое-как разглядел толстого бородатого дядю, удобно устроившегося на огромном уладасе. Покрой его костюма так и остался для меня полной загадкой. С такого расстояния я мог увидеть только сверкание нескольких пудов драгоценных ожерелий, каковые он на себя навесил в честь такого торжественного события. Судя по всему, это и был великолепный агальфагула благословенного города Капутты. «Ага, значит, дружеская беседа за обедом не предусмотрена местным регламентом», — понимающе кивнул я. «Что ж, это даже к лучшему, больше съедим». «Но почему? Дружеская беседа за обедом очень даже предусмотрена», — заверил меня сэр Кофа. «Просто тебе лучше заранее смириться с мыслью, что общение происходит на повышенных тонах. К сожалению, в куманском халифате не принято пользоваться безмолвной речью для светской болтовни. Куманцам и вообще всем жителям Уандука это искусство дается не так легко, как нам, угуланцам». «Значит, они мои товарищи по несчастью», — усмехнулся я. «Ну да, уж ты-то можешь их понять», — согласился Кофа. «Так что к безмолвной речи здесь прибегают только в случае крайней нужды, например, для неотложных деловых переговоров с отсутствующими». «Сможешь докричаться до блистательного господина Комкура Шамукурумхи, мальчик? Было бы неплохо, если бы у тебя хватило пороху поблагодарить его за гостеприимство фразой, состоящей больше, чем из двух слов». «Попробую», — вздохнул я. «Только напомните еще раз, как его зовут, этого самого блистательного господина?» «Комкур Шамукурумхи», — флегматично повторил Кофа. «Впрочем, тебе не обязательно называть его по имени. Вполне достаточно сказать господина Гальфагула». «Час от часу не легче. Думаете, я действительно способен произнести это слово хотя бы по слогам?» — проворчал я. Потом сосредоточился, напрягся, несколько раз произнес шепотом «Агальфагула, Агальфагула, Агальфагула». Убедился, что вполне способен совершить и это чудо. Снабдил свои легкие хорошей порцией воздуха и истошно заорал. «Я рад, что, наконец, мне удалось осчастливить ваш дом своим присутствием, господин Агальфагула!» «Сразу видно царственную особу», — одобрительно заметил сэр Кофа. «Осчастливить своим присутствием, это ж надо». «До такой формулировки даже я не додумался». «А что, правильно, сэр Макс, так и надо». «Мой дом был готов смиренно рухнуть, когда принял под свою крышу таких могущественных людей, и только милость небесного свода, изначально благосклонного к моим просьбам, позволила ему устоять», — хорошо поставленным баритоном заорал хозяин дома. Его речь показалась мне необыкновенно отчетливой. Неудивительно. Полагаю, что его опыт ведения светской беседы в таких тяжелых условиях был куда богаче нашего. «Не могу выразить, как нас радует благосклонность небесного свода к вашим просьбам!» — заорал сэр Кофа. «Мне и моему спутнику было бы очень жаль, если бы ваш прекрасный дворец действительно рухнул в самом начале нашего визита. Но он может рухнуть, не устояв под тяжким грузом моей неописуемой скорби, если вы не соизволите отведать моего меда», — с энтузиазмом сообщил господин Кумкур Шамукурумхи. Все-таки я, наконец, запомнил его грешное имечко, вот уж не ожидал, что это возможно. «Я бы, пожалуй, отведал его меда», — тихо сказал я Кофе. «Вот только не очень понимаю, а где, собственно говоря, еда?» «Как где? В бассейне!» — рассмеялся Кофа. Я присмотрелся и увидел, что на воде качаются многочисленные изящные плотики, уставленные посудой. Вокруг них, спокойные и бесшумные, как акулы, плавали слуги, увешанные драгоценностями, но не обремененные излишком одежды. Кажется, на их головные повязки пошло куда больше ткани, чем на набедренные. «Видишь, их головы укутаны тканью разного цвета», — тоном учителя начальных классов объяснил сэр Кофа. «Если ты хочешь отведать одно из блюд, достаточно понять, какого цвета головной убор у парня, ошивающегося поблизости от плотика, и крикнуть «красный» или «коричневый». Все очень просто.